к месяцу. Снова лес и дол покрыл блеск туманный твой. Он мне душу растворил сладкой тишиной. Ты блеснул и просветлел тихо темный луг. Так улыбкой наш удел озаряет друг. Скорбь и радость давних лет отозвались мне, и минувшего привет слышу в тишине. Лейся, мой ручей, стремись, жизнь уж отцвела. Так надежды пронеслись, так любовь ушла. Ах, то было и моим, чем так сладко жить, то, чего, расставшись с ним, вечно не забыть. Лейся, лейся, мой ручей, и журчанье струй с одинокую моей лирой согласуй. Счастлив, кто от хлада лет сердце охранил, кто без ненависти свет бросил и забыл, кто делит с душой родной втайне от людей то, что презрено толпой или чуждо ей. Декабрь 1817 года. Перевод стихотворения Гёте.